Глава 22. Три дня ничего не происходило. Ни звонков, ни сообщений, ничего. Я, как параноик, ждала и боялась, что вот-вот раздастся стук в дверь, и на пороге появится Шахов вместе с Марком. Что они скажут, как они будут себя вести? А что при этом буду делать я? Не было ни малейшего понятия. Естественно, я боялась за сына, но то, что он от них, надо еще доказать. Но я думаю, это им совсем не нужно. Ванька мой. Только мой, с фамилией Успенский и отчеством Иванович. Да, я совсем шизанутая, какая уж есть. Три дня ничего не происходило. Даже Всеволод не давал о себе знать. Видимо, задетое самолюбие не позволяло прийти и спросить у женщины, которой он предложил сожительствовать, в чем дело. Вот тут, как говорит мой горячо любимый отчим, класть я хотела на вас с прибором. Вот здесь я с ним солидарна, присоединяюсь к данному выражению. Три дня совсем ничего, не считая моей расшатанной нервной системы. Я, как шизофреник, во время весеннего обострения дергалась, постоянно оглядывалась, думала, что за мной следят, прослушивают и читают переписку в телефоне и на ноутбуке. Слушать и читать было особо нечего. Я совершенно скучная особа для такого. Да и вообще, зачем это кому-то надо? Если бы Клим захотел снова потрахаться, он бы нашел возможность. Судя по тому, как я лихо подмахивала в последний раз в его машине, я так-то совсем не против подмахнуть еще. Он, наверное, занят дочкой Корнева. От этой мысли стало противно. А Марка где? Вот. Я уже думаю, чего это они потерялись. Ведь им было от меня что-то нужно, и даже не что-то, а были даны конкретные цели и поставлены задачи. Но о том, что я ничего подобного не собираюсь делать, я громко кричала в лицо Шахову. Надеюсь, до него дошло. Хотя такие, как он, очень наглые и настырные. А вот Аверин хитрый, опасаться надо его. Три дня тишины, как перед бурей. Лишь Лара при каждой встрече задает много вопросов, бросает колкие и шуточки, и все больше в адрес Всеволода. Другого объекта для тренировки в красноречии у нее пока нет, так что все достается ему. Даже сосед Гера больше не лезет с разговорами. Сама зашла, вернувшись без лифчика после оргазма на члене Шаха в подворотне. О чем всегда говорил, что моя судьба — давать за гаражами, если я так и буду, хер пойми, о чем мечтать. Вот, сука, все сбылось, а всего-то стоило подождать до 30 лет. Гера сначала долго молча на меня смотрел, потом сказал, что, мол, разговор не срочный, и захлопнул дверь. Еще говорят, что женщины — народ странный. Утро пятницы удивило звонком. Номер незнакомый. Я, как обычно, в последнее время дернулась от неожиданности, пролила чай на футболку и долго смотрела на экран телефона. Ваня одевался в садик. Я завтракала на ходу. «Алло?» Тихо, слушая стук собственного сердца. «Ольга Константиновна?» Женский голос. «Это я. Меня зовут Илона, я вторая помощница Павла Львовича». «Кого?» «Корнева Павла Львовича. Он дал мне ваш контакт. Нам на выходные нужен переводчик». «Я?» «Да, вы. Павел Львович хочет пригласить именно вас. Просил передать, что по оплате будет сумма, что была до этого, только умноженная на 5». О чем идет речь, дошло за 2 секунды. Убрала полотенце. На кухню как раз зашел Ванька, лохматый и сонный, в одной футболке. А надо бы уже быть одетым. «Ольга Константиновна, вы меня слышите?» «Да, да, я прекрасно слышу, только не понимаю, почему именно я». «Мое дело позвонить, пригласить и объяснить, куда и когда ехать. Я не вникаю в суть поручения». «Какая ответственная девушка. Вот что значит профессионал». Думала я недолго. Деньги нужны всегда, но вот что меня ждет в эти выходные, я не могла представить. Все переговоры и встречи происходят в будние дни, но кто знает этих богатых людей, которые запросто покупают компании, какой у них график работы, а отказываться от хороших денег не в моем положении. Я согласна. На этот номер вышлите адрес. Завтра утром вас заберет шофер. Встреча неформальная, стиль одежды свободный, но ничего кричащего. Хорошо. «Всего доброго!» Девушка отключилась. Я посмотрела на экран. Все было очень странно. Если учесть, что совсем недавно меня просили внедриться в окружение Корнева и сливать информацию, то этот звонок открывает мне дорогу для всего этого. «Мам, может, не пойдем в садик?» Сын дергает за футболку, отвлекает мыслей. «Пойдем спать дальше. «Спать — это хорошо. Спать — это лучше, чем куда-то идти весенним дождливым утром. Если я согласилась на подработку в выходные, то нужно куда-то пристроить Ваньку. Вариант для таких случаев у меня только один. Надежный и ответственный. Железобетонный вариант. Только вот Ванька не особо любит там бывать в гостях». Села на корточки, обняла сына, поцеловала в ухо. Он засмеялся. «Ну, мам, вот когда вырастешь совсем большим, вот тогда уворачивайся от моих нежностей, а сейчас я буду тискать тебя сколько хочу. А давай, правда, никуда не пойдем, но я хочу тебя кое о чем попросить». «О чем?» Ванька смотрит на меня своими карими глазами, и я вижу глаза Клима. Такой же разрез, но вот брови, их изгиб, как у Марка. «Побудешь в выходные у Амалии, маме нужно поработать. В воскресенье заберу, а в мае устроим себе каникулы и поедем в Питер». «У Амалии? Она старая и все время рассказывает о том, что было давно». «Это называется история. Она искусствовед, я говорила». «И она вновь поведет меня в музей?» «Не думаю». «А можно я посижу с Герой?» «Ты знаешь, что нет». «Почему?» «Потому что Гера — посторонний человек». «Он не такой. Он мой друг и наш сосед». «Давай вы будете просто дружить, а в выходные ты все-таки побудешь у Амалии. Договорились?» Жду ответа от пятилетки, как вынесение приговора. Я, конечно, могу заставить, но тогда будут слезы и психи. Больше всего не хочу портить отношения с сыном. От этого потом чувствую себя виноватой во всех смертных грехах. И да, сегодня смотрим про Бэтмена. С меня пицца. Сын улыбнулся. Хитро так, совсем как Аверин. Манипулятор малолетний. Хорошо, но потом мы с Герой пойдем все вместе в кино. С Герой? Втроем? Он звал? «Да, я сказал, что спрошу у тебя». «Это шантаж». «Я маленький, я так еще не умею». «Ладно, иди досыпай, шантажист». Ванька развит не по годам. Он не любит сказки, увлекается супергероями и строит из конструкторов космические корабли. Ему неинтересно со сверстниками взять хотя бы Ларинова Жору. Гера ближе, и с ним клево, как говорит сын. «А еще я непутевая мать и немного обманщица». Я сказала Ваньке, что Амалия — это тетя его папы, а папа трагически погиб. Ну что я могла сказать ребенку, который с утра до ночи задавал вопрос, где мой папа? Амалия Павловна — тетка Вани Чеха. Именно на ее старом кожаном диване, в ее квартире в историческом центре Москвы, я потеряла девственность. Именно она не пускала нас на свою кровать. Мы слушались, потому что уважали, а еще потому, что она одна была за нас с Чехом, против которых был целый, как нам казалось на тот момент, мир.